Глава 3. Галактический базар на Корусканте, как всегда, кишел жизнью, но на Ривана, который прокладывал путь сквозь толпу, никто не обращал внимания. Минуло почти 2 года с тех пор, как его объявили спасителем галактики. Сенат наградил его почетнейшим орденом, Крестом Славы, на церемонии, которая транслировалась по всей голос-сети. А его имя было широко известно. Но, несмотря на все это, граждане республики уже успели позабыть его заурядные, ничем не примечательные черты лица. Он стал героем-затворником, отказался от участия в публичных мероприятиях и отвергал любые просьбы об интервью. Риван сбрил бороду и редко носил одеяние джедая на публике, а значит, шанс, что его опознают, был совсем мизерным. Он любил оставаться неузнанным и во многом поэтому обосновался именно на Корусканте. Среди триллионов жителей совсем несложно затеряться в толпе, а здесь, на Галактическом базаре, в самом многорасовом районе республиканской столицы, сделать это было еще проще. Здесь заключали свои сделки продавцы и покупатели практически всех известных видов. Целый калейдоскоп цветов, форм и размеров. Краснокожие торгуты перемежались с синекожими твилеками. Низкорослые саластане спорили с огромными хаттами. Рыбообразные мон-каламари толкались на одних улицах с похожими на кошек катарами. В этом пестром многообразии видов никто не обратил внимания на одинокого человека и его дроида-астромеханика. К несчастью, недостаток внимания имел и обратную сторону. Все, кому не лень, спотыкались о Т-3 и М-4, спешившего по пятам за Риваном, а то и пинали маленького дроида. Тот выражал свое неудовольство непрерывным потоком трелей. «Теперь ты понимаешь, почему я просил НК-47 не ходить с нами?» — произнес джедай, обращаясь к Т-3. Расчищая путь от всех этих мешков с мясом, он бы непременно использовал огнемет. Астромех ответил длинным, низким посвистом. Риван громко рассмеялся, затем добавил: «Нет уж, обойдемся. Кстати говоря, мы почти пришли». Несколько минут спустя они достигли своей цели. Логово торговца, небольшая кантина на задворках Галактического базара, предлагала своим посетителям выпивку, танцовщиц и азартные игры. Логово обслуживало самых неблагонадежных обитателей Корусканта, контрабандистов с черного рынка, убийц и охотников за головами, торговцев симуляторами и спайсом. Клиентуру составляли образчики всех возможных видов, пользующихся в галактике дурной репутацией. Среди радианцев, чевинов и кубазов была замечена и горстка людей, в том числе мужчина, которого и искал Риван, Кандерус Ордо. Мандалорец по своему обыкновению сидел за столиком в дальнем углу, спиной к стене. На нем были знакомые коричневые штаны, кожаный жилет и безрукавка, обнажавшая метку клана, вытатуированную на левом плече. Его волосы были коротко острижены, подчеркивая квадратную челюсть и грубые суровые черты лица. Он по-прежнему смотрелся как наемник, хотя Риван знал, что друг не брался за подобную работу с тех самых пор, как они сражались против Дарта Малака 2 годами ранее. Пока Кандерус потягивал синеватый напиток, полураздетая твилека-танцовщица демонстрировала ему приватный танец. Несмотря на этот отвлекающий фактор, Ордо мгновенно заметил Ривана. Взмахом увесистой руки он прогнал танцовщицу. Танцовщица бросила на джедая озлобленный взгляд и, продолжая ритмично двигаться, отошла от столика. Ее головные отростки подрагивали от возмущения. Т-3 удивленно пискнул. «Видать, он оставлял неплохие чаевые», — пожав плечами, ответил Риван. Они с дроидом пересекли зал и разместились за столом мандалорца. Никто не обратил на них внимания. «Выглядишь, будто со смертью повстречался», — выдал Кандерус вместо приветствия. «Неужели женитьба на Бастиле так дурно на тебя влияет?» «Последнее время мало сплю», — признался джедай. «Дурные сны», — добавил он, когда собеседник задрал бровь. «И вообще, чья бы банта мычала? Похоже, ты 3 дня не брился». Ухмыльнувшись, мандалорец погладил ладонью щетину на щеках и подбородке. «Суровые небритые ребята! В почете у здешних красоток! Что-нибудь выпьешь?» Риван покачал головой. «Только не здесь. Твой коктейль, похоже, сведет эмаль с моих зубов». Орда пожал плечами и поднес стакан к губам. Сделав большой глоток, он закрыл глаза и вздрогнул. «Просто надо привыкнуть», — протянул мандалорец. «Итак, зачем ты пришел? Подозреваю, это не просто визит вежливости». «У меня есть вопросы о войне». Джедаю не нужно было уточнять. Для Кандеруса существовала только одна война. Задолго до того, как они объединились против Малака и подружились, Кандерус и Риван сражались по разные стороны баррикад. Смертельные враги, знавшие друг друга только по слухам. «Мне нечего сказать. Мы проиграли. Ты победил», — промолвил мандалорец. «Мы думали, что сможем завоевать республику, но сами остались ни с чем». Он говорил с показным равнодушием, но джедай знал Кандеруса достаточно хорошо, чтобы почувствовать скрытую в его словах горечь. Мандалорцы были гордым и величественным народом. В битвах они добывали почет и славу. Теперь же они превратились в высокооплачиваемых наемников и убийц и разбрелись по всей галактике. Ривану было не по душе поднимать больную тему, но ему требовалась информация. Другого способа добыть ее он не знал. «Я никак не возьму в толк одну вещь», — с нажимом проговорил джедай. «Из-за чего все началось? Столько лет вы жили не тужили, и вдруг пошли войной на республику. Так решил Мандалор». Риван знал, что Кандерус имел в виду не родоначальника своего народа. На протяжении веков каждый последующий лидер мандалорских кланов принимал имя Мандалора, чтобы отдать дань традициям и укрепить собственную власть. Чтобы выделяться среди прочих правителей, каждый выбирал себе почетное прозвище: Мандалор-завоеватель или, к примеру, Мандалор-неукротимый. Последний из мандалорских вождей нарек себя Мандалором наивысшим. «Мандалор почувствовал, что республика слаба», — продолжил собеседник, — «уязвима. Он созвал кланы, и мы последовали за ним, чтобы совершить, как мы думали, наш величайший поход». Не стоило даже спрашивать, сомневался ли Кандерус и прочие воины в своем выборе. Когда Мандалор призывает, кланы повинуются. После гибели предводителя могли случаться раздоры между его преемниками, но когда решение принято, все его беспрекословно выполняли. «И все было прекрасно, пока не появился ты», — с мрачной ухмылкой произнес Орда. «Вместе со своими последователями ты обратил ход войны вспять, убил Мандалора, и все изменилось». Риван не помнил своих битв с мандалорцами. Они были сокрыты в той части его разума, которую заблокировал совет джедаев, направивший его сражаться с Малаком. Но джедай в достаточной мере изучил историю своих подвигов, чтобы восстановить опущенные Кандерусом детали. Битва за битвой Риван вел джедаев в республику к победе. Понимая, что поражение неизбежно, Мандалор наивысший вызвал Ривана на поединок, и тот принял вызов. Мандалор сражался доблестно, но и близко не мог сравниться с величайшим рыцарем ордена. Однако Ривану было недостаточно просто победить врага. В мандалорской культуре смерть вождя была всего лишь поводом для другого воина завладеть шлемом павшего Мандалора и принять бразды правления кланами. Чтобы избежать этого, джедай сорвал шлем с трупа побежденного противника и сокрыл его на никому неизвестной планете. Для воинственного народа, который придерживался традиции кодексов чести, утрата маски Мандалора стала сокрушительным ударом. Лишившись единственного символа власти, мандалорцы не смогли избрать нового предводителя. Кланы начали сражаться за власть друг с другом, войска стали разрозненными и потеряли боеспособность. И в течение нескольких недель, одержав ряд важных побед, солдаты Ривана заставили мандалорцев безоговорочно капитулировать. Унизительное поражение и утрата маски Мандалора погубили когда-то гордый народ. Кандерус однажды рассказывал об этом, когда они пытались остановить Малака. Удивительно, но он не винил Ривана в том, что стало с мандалорцами. Он винил их предводителя за то, что тот оказался недостаточно силен, чтобы выиграть битву. Он винил братьев и сестер из собственного клана за то, что те оказались неспособны собрать воедино осколки былого могущества. Но в основном он просто воздерживался от бесед на эту тему. Джедаю не нравилось бередить былые раны, но сейчас у него не было выбора. «Можешь рассказать что-нибудь еще? Что произошло перед тем, как Мандалор объявил войну республике? Что-нибудь необычное, что стало катализатором войны?» Собеседник склонил голову и прищурил один глаз. «Это как-то связано с дурными снами, о которых ты упомянул?» «Возможно...» Мандалорец кивнул. «К тебе возвращается все больше воспоминаний, верно?» «Лишь обрывки. В видениях мне раз за разом является мир, который я не узнаю. Планета, на которой днем и ночью бушуют электрические бури». «Не слышал о такой», — немного подумав, ответил Кандерус. «Как думаешь, что это значит?» «Хотел бы я знать, но у меня дурное предчувствие. И ты думаешь, что тут есть связь с нашей войной против республики?» «Посуди сам», — пустился в объяснение Риван. «Мандалор наивысший затеял нечто такое, что ни один из его предшественников даже вообразить не мог. Полномасштабную войну с республикой. Мы с Малаком вас победили, но затем мы таинственным образом собрали войска и исчезли в неизведанных регионах, далеко за пределами пространства мандалорцев. Когда мы вернулись, то тоже пошли на республику войной». «Действительно, странное совпадение», — согласился Орда. «Думаешь, там, в неизвестных регионах, ты наткнулся на эту планету бурь?» «Я не уверен, но там с нами что-то произошло, что-то заставило нас обратиться против республики. Быть может, это как-то связано с изначальным решением Мандалора напасть на наши планеты. И ты подумал, что причина все еще там? Все еще представляет опасность? Я чувствую, что видение предупреждает меня, словно часть моего прежнего «я» пытается донести до меня нечто такое, чем я не смогу пренебречь», — вздохнул джедай. «Похоже на бред сумасшедшего, не так ли?» Кандерус издал глухой смешок. «После всего, что мы пережили, это больше похоже на старые добрые времена». Он окинул Ривана взглядом. «Так что же требуется от меня?» «Я хочу узнать о Мандалоре наивысшем как можно больше, но никто из твоего народа не станет разговаривать с чужаком вроде меня. Мне нужен кто-то, кто поговорит с кланами и получит ответы». На несколько мгновений повисла напряженная тишина. Джедай отметил, что друг так сильно сжал стакан, что костяшки его пальцев побелели. «Последние 5 лет Я старался не иметь дел с мандалорцами, — наконец прошептал Кандерус. Я бы не просил, если бы не считал, что это важно. Орда сделал глубокий вдох и залпом прикончил остатки своей выпивки. Как и в прошлый раз, он прикрыл глаза и вздохнул. Знаешь, почему я околачиваюсь в этом долбанном баре 2 года, посылая всех, кто приходит с предложениями о работе? — спросил он, и, не дав в ответ даже рта раскрыть, продолжил. — У меня было чувство, что ты снова вяжешься во что-то интересное, и я не хотел пропустить веселье. Наверное, я дождался своего часа. Я знал, что на тебя можно положиться, Кандерус. Я переговорю с парой ребят, — сказал тот. Посмотрим, что мне удастся раскопать, но я не обещаю, что смогу что-то выяснить. Вообще-то я питаю некоторую надежду, что у тебя ничего не выйдет, — ответил Риван. Хотя вряд ли нам настолько повезет.